12. Видение. Наблюдая, как шлюпка лавирует между прибрежными гранитами и пытается пришвартоваться к берегу, я обомлел. А ведь мы с Таей пируем на том самом месте, где я встретил Сандро. Что ж, удивляться нечему, в таком месте может быть все, что угодно. Собравшись с духом, я встал и, опираясь на трость, подарок Таи по возвращении из Лондона, зашагал к воде. «Господин Агюст, какая встреча!» — дружелюбно закричал капитан, выпрыгивая из шлюпки. Его резвый, явно не по годам, прыжок через борт шлюпки привел меня в замешательство. «Какого черта?» — вскипел я. «Довольно делать из меня оборотня! Слышите, капитан?» Однако вместо гримасы ожесточения мое лицо светила дружеская улыбка. «Ах, капитан! 3000 жареных черепах! Вот-вот, 3000 жареных черепах, капитан! Как замечательно видеть вас здесь!» «Да-да, сеньор Агюст, именно здесь нам увидится самое место», — ответил капитан, указывая на граниты. «Но я не вызывал вас». «Верно, господин Агюст, не вызывали. Мы приплыли, так сказать, по зову долга. Вот ведь какое дело». Кэп нахмурился и отвел глаза в сторону. «Вас ищет Сандро». «Сандро?» Я невольно оглянулся на Таю. «Дед, что им надо?» — отозвалась девушка. «Нет-нет, милая, ничего». Я снова повернулся к капитану. «Говорите». Кэп подхватил меня под локоть и увлек в сторону. «Вот какое дело, господин Агюст. Как вы понимаете, все мы существуем не просто так. У каждого свое назначение. У одних титульное, у других причастное. И что?» «Пожалуйста, не торопите меня», — взмолился Кэп. «Сейчас я все объясню. Так вот, Сандро весьма титульный игрок в нашем с вами, как говорил старик, спектакле на водах. Смерть Сандро, в которой вы изволили принять участие, изменила смысл происходящего. По прежнему уговору спектакль на водах замышлялся как безобидное игровоображение, этакая хитроумная прогулка ума». «Безобидное, говорите?» — возмутился я. «Значит, смерть Катрин, Дона Гомеса, мадам Риарио, Мари, Альберта и сотни других ни в чем не повинных людей, оказавшихся по несчастью с ними рядом, ничего не стоит? Как смеете вы, капитан, объявлять человеческую гибель хитроумной прогулкой?» «Хозяин, довольно чудачеств», — капитан поморщился. «Вы ничего не знаете. Сандро был вашим, по-церковному говоря, ангелом-хранителем. И пока он был жив, за вами сохранялась роль пришельца, способного перемещаться во времени. Однако с физической смертью Сандро вы потеряли эту способность, и теперь навсегда останетесь в... Ну, в общем, останетесь там, где остались». Чувствовал, что Кэп недоволен своей внезапной откровенностью. «А вот и нет», — возразил я капитану. «Помнится, в тот же день я оказался в будущем, и вы это прекрасно знаете». «Дед, что ты говоришь?» — испуганно пролепетала Тая за моей спиной. «Вот что!» — я сделал шаг в сторону. Мне стал невыносим вид Кэпа, тон разговора и загадочная улыбка, скользящая то и дело по его обветренному, идеально выбритому лицу. «Мне плевать на вашего Сандро и на все, что вы тут наболтали о нем!» Я почувствовал, как сжимаются мои кулаки. «Или кончайте этот ваш спектакль на водах, убейте меня на глазах девушки, или убирайтесь прочь вместе с вашим безликим хозяином. И точка, 3000 жареных черепах!» Я готов был вцепиться капитану в горло. Это я умею. Почувствовав мое намерение, Кэп отступил на пару шагов к морю. «Ну вот, наконец слышу разговор не мальчика, но мужа!» — хохотнул он, шлепком ладони приветствуя покатую спину огромного валуна. Именно под этим валуном сидел калека Сандро много лет назад. «И то верно. Кто старое помянет, тому тонуть на рассвете». Капитан повернулся и, огибая гранит, зашагал к шлюпке. Громыхнули весла в уключинах, послышались ровные всплески весельных погружений, и лодка отчалила от берега. Меня колотило, как в припадке малярии. Господь сладчайший! Тая оказалась невольным свидетелем моей тайны. Я судорожно искал слова, которые хоть как-то могли объяснить эту странную встречу. Однако девушка была совершенно спокойна и, как мне показалось, даже весела. Она собирала намытые волной пальмовые коряшки и ловко складывала из них оголовок будущего костра. «Тая, я сейчас все объясню», — произнес я с опаской, поглядывая в сторону моря. «Ну вот еще», — она рассмеялась. «С костром справлюсь сама. Разве я не твоя ученица?» «Я не о костре», — мне стало неловко. «Этот капитан мой друг. Иногда мы встречаемся, приветствуем друг друга, шутим». «Какой капитан?» Тая прекратила складывать полежки и удивленно посмотрела мне в глаза. «Как какой? Тот, с которым я только что разговаривал?» «Дед, не морочь голову. Ни с кем ты сейчас не разговаривал. Ты перегрелся. Лучше помоги мне. К нам скоро явится Катрин». Слова Таи всколыхнули во мне воспоминания полувековой давности. Отлично помню утро, когда я проснулся владельцем Виеджи Дуэна и узнал об этом не из судовых документов, но ориентируясь по изменившемуся ко мне отношению корабельной команды. Так случилось и теперь. Реакция Таи определенно говорила о том, что я оказался во власти видения, и ничего на самом деле не было. Ни капитана, ни Сандро, ни таинственной Виеджи Дуэна. Не было? Или я по-прежнему не свободен? Как же так? Тая видела их и даже указала на шлюпку. Выходит, некий ластик стер увиденное из ее памяти. Или видение Таи — часть моего умопомрачения, и все это, говоря словами старика, хорошо поставленный спектакль на водах?